Местные власти просили меня добиться перевода Энгельса в лучшую категорию по снабжению. Я пытался, но ничего не вышло. Зато я достал санитарные машины. Министр меня принял, может быть, из любопытства, как-никак писатель. Он говорил о литературе, а я твердо решил не уходить, пока не получу машин. Энгельс — длинный город, тротуаров местами не было, улицы плохо освещались. Я помог раздобыть автобусы. Все это требовало хождения по мукам, то есть по различным министерствам, долгих бесед, терпения. Помог я и библиотеке. В ней оказалось много редких немецких изданий, а русских книг было мало. Я устроил обмен книгами, это тоже было непросто. Требовались разрешения различных центров, подписи людей, к которым трудно было прорваться. Счастливые не ходят ни к врачам, ни к депутатам. В воскресенье ко мне на прием записывались сотни обездоленных. Один доказывал, что он с семьей не может больше жить на 8 квадратных метрах. Другой жаловался, что его отца неправильно осудили. Третьему не давали работы по специальности. Я добился у прокурора пересмотра одного дела. Десятки других моих просьб лежали без движения. Раздобыл протез для военного инвалида. Купил в Стокгольме лекарство для женщины, которое, по ее словам, спасло ее сынишку. Добывал книги, семена. Все это было малыми делами. Но на час мне становилось легче. Да и чувствовал я себя связанным с будничной жизнью тысяч людей. Принимал я в горисполкоме, и приходившие говорили шепотом, часто просили не называть своих обидчиков. «Вы-то уедете, а они на мне выместят». Несколько лет спустя жизнь изменилась. Я стал депутатом Даугавпилса, по-русски Двинска, города, разрушенного во время войны, где ютились люди различных национальностей, где тысячи женщин мечтали о трудоустройстве, где построили пединститут с чрезмерно роскошной лестницей, но предоставить жилплощадь профессорам не смогли. Там избиратели, приходя ко мне, бурно протестовали, не впускали в мою комнату сотрудников горсовета, говорили все и во весь голос. Но это было в 1955-м. А я рассказываю про 1952. Я ездил по степи с Заволжья. В селах меня засыпали просьбами, претензиями. В одном колхозе говорили, что им вырыли артезианские колодцы, деньги взяли, а воды нет. В другом жаловались, не могут достать строительный материал, а школа помещается в хате, где живут люди. В третьем молодежь возмущалась, из Энгельса обещали, что пришлют театр, а приехали 3 актера, исполняли отрывки из пьесы, да и пьеса скучная. Звеньевая знает, как сеять, а председатель упирается. Это мы сами понимаем. Мы хотим, чтобы приехал настоящий театр. Один добавил, пусть привезут Гамлета. Я в Саратове глядел, это такая диалектика, что целый месяц думал. В одном колхозе меня оставили ужинать. Дали глазунью брагу. Председательница сказала, вот вы помогите нам решить. Мы с ней несколько вечеров проспорили. Она оказалась бухгалтером. И она говорила, по-моему, Сергей правильно поступил, что не взял в Москву МАДО. Я сюда приехала из-под Гжатска. Кажется, чего тут? Страна та же, язык понятный. И то не могу себя унять. Ночью вспомню избу. Немец сжег, и реву, как дура. А привези француженку, ей и поговорить не с кем, и сохнет. Председательница, энергичная женщина с властным лицом, возражала. Человеку нужно помечтать. Иногда проснешься, что-то приснилось хорошее, и злоба берет. Почему нельзя сон с собой взять? С ним и в поле легче. Росло сознание людей. В степи в сельской школе малыши читали «А он мятежный просит бури». Они входили в жизнь с мечтой. Теперь им по 20 лет. И глядя на нашу думающую, требовательную, порой шумливую молодежь, я вспоминаю русского первоклассника, который декламировал Лермонтова. Наверное, у него спина чесалась, прорастали крылья. Школьницы 7 класса ездили в Саратов, ходили в музей, думали о судьбе Чернышевского.